«Твое решение, Тудин», — поинтересовался Халатон. «Прежде всего скажи, почему ты не остановил меня? Почему не предупредил о том, что я совершаю ошибку, помогая страннику? Изгою?» Не было ошибки. Великий касатый Саман Юген Одзил рассчитал все правильно. «Ты знаешь, сколько чужих Бусиву навсегда покинули наш мир? Они больше никогда не смогут вмешиваться в дела людей и Севенов. Ты славно потрудился и хорошо дрался, но смог бы поступить так же, зная правду. Ну так какое будет твое решение, Тудин?» Ярослав посмотрел на ожидающих его действия заклятых врагов и понял, что больше не намерен играть по чужим правилам, а значит, нужно придумывать свои. Успеет ли? И тут Ярослав вспомнил. Тогда в его квартире после возвращения из села Сикачи-Алян он чуть было случайно не изменил будущее всех связанных с ним людей. Да, Эген тогда сказал, что иногда на пике эмоционального напряжения мастер способен моделировать будущее. Еще чуть-чуть, и созданная тобой картинка могла материализоваться, обретя жизнь, и ты оказался бы в ней. Я хочу тебя предостеречь от таких опытов, пока ты не научишься контролировать свои эмоции в степени, достаточной, чтобы не совершать непоправимых ошибок. С эмоциями теперь полный порядок, их вообще не осталось. Но багряное затмение еще длится, и он все еще на вершине своих возможностей. Главное — успеть, и тогда, может быть, ему удастся все исправить, и друзья вновь будут живы. Шансы казались ничтожными, но попытаться стоило. Ведь теперь те, кто способен этому помешать, заняты совсем другими проблемами. «Поехали домой, Халатон», — не глядя на выжидательно замерших братьев, попросил Ярослав и потерял сознание. Он не почувствовал, как длинный сильный хобот обвивает его тело и легко поднимает на спину громадного мамонта. Не слышал звуков разгорающейся вновь битвы двух последних гранд-мастеров и их покровителей, называемых симбионтами. И уносимый Севеном по дну мертвого озера в сторону одинокого холма, не мог видеть, кто из детей хозяина поставил последнюю точку в их долгом противостоянии. Эпилог. Кровавое зарево, завладевшее лесом, доживало свои последние часы. Теперь неестественно густой багровый туман сменился едва различимой розовой дымкой. А костер на крохотной полянке у кедра великана совсем догорел, и под толстым слоем пепла едва отлели крохотные красные угольки. Никто больше не подпитывал его сухим хворостом и толстыми смолистыми бревнами. Огненный подя сделал все, что мог, и теперь приготовился отдыхать, уходя в сырую землю и растворяясь в ночном воздухе. Старый шаман вдохнул морозный ночной воздух, будто впервые пробуя его на вкус. «Я еще жив. Я пережил это багряное затмение. Неправ был старый учитель. Ненависть тоже может давать силу». Он окинул взглядом полянку и безучастно пошевелил ногой лежащий перед ним труп. Из разбитой головы мертвеца на обугленную недавним пламенем землю вытекала беловато-розоватая студенистая субстанция. «Спасибо, мудрый Каа», — обратился Юген Одзил к громадному, чуть ниже взрослого человека, железному ворону, замершему неподалеку. «Ты, как всегда, успел вовремя. Пойдем к вратам. Наше дело еще не закончено». Юген переступил через тело чужого мастера, оставленного слепым предводителем в качестве насмотрщика и палача. Его путь лежал к священным шаманским камням. Возможно, кто-то из отправленных туда Лючи русских, поневоле ставших тудинами, сможет вернуться. Тогда он должен будет им многое объяснить. Ведь в этом мире еще осталось слишком много чужих бусиву. Конец книги. Запись воспроизведена Хабаровской краевой специализированной библиотекой для слепых, февраль 2011 года. Читала Ольга Беляева.